Литнет представляет. Ольга Джокер. Мой муж вне закона. Читает Татьяна Рудакова. Пролог. «Нет, Нина, ничего не изменилось», — вздыхает доктор на осмотре. «Показатели все те же, что и были. Но ты не расстраивайся». «Угу». Прикрываю глаза, чтобы сдержать накатившие слезы. «Я выпишу тебе направление в перинатальный центр с кардиологическим уклоном. Будет лучше, если, родив ребенка, ты будешь под наблюдением профессионалов, и малышу вовремя окажут медицинскую помощь». «Хорошо, Людмила Павловна, выписывайте». «Там сделают все необходимое. Прицельное исследование сердца плода, акушерское ультразвуковое обследование, кардиомониторинг, доплерометрию, лабораторно-инструментальное обследование матери для исключения инфекции у плода. Нашей поликлинике такое и не снилось». Я поднимаюсь с кушетки и вытираю липкий гель с живота. Это второй по счету УЗИ, где у малыша, которого я ношу под сердцем, выявили врожденный порок сердца. Возможно, после рождения моему сыну потребуется срочная операция, которую проведут в первые дни жизни. Внутри все сжимается от одной только мысли, что мой кроха будет страдать. Надеюсь, что это все же ошибка. Чудовищная ошибка, которая не подтвердится после родов. «Эффект своевременной операции поразителен, Нина», — произносит Людмила Павловна. 97% детей не только выживают, но и избавляются навсегда от этой болезни. Это немного утешает. «Все будет хорошо, вот увидишь. Главное, на всякий случай, деньги при себе иметь. Насколько я знаю, квоту ждать слишком долго. А благотворительные фонды не всем подряд помогают». «Деньги. Деньги — это самая главная моя проблема. Я думала, что все сумею и смогу. Но оказалось, быть матерью-одиночкой не так-то просто. Все мои накопления ушли, чтобы подготовиться к рождению ребенка. Одежда, подгузники, коляска, кроватка. А еще столько всего нужно будет купить. После сложного и болезненного расставания с отцом ребенка я переехала в крошечный городок вместе с матерью. Надеялась, что здесь все мои страдания забудутся, а раны вскоре заживут. Временно устроилась в магазин женской одежды. А потом, когда директор заметил мой округлившийся живот, меня попросили уйти. Пришлось перебиваться непостоянными заработками. Я выхожу из кабинета врача совершенно без настроения. В нескольких банках мне отказали в кредите, потому что на последнем месте работы я не была официально трудоустроена. Кому нужно давать взаймы беременной безработной девушке, которая просит денег на операцию для ребенка? У меня опускаются руки, и кажется, что я свернула куда-то не туда. Сплошной тупик. И безнадёга. «Вернулась?» Мать встречает меня в дверном проеме, слегка пошатываясь. «Вернулась». «Что сказали?» Все тот же диагноз. Отправляют в перинатальный центр. В свое время именно мама поддержала меня в намерении оставить ребенка. Но как только она узнала о том, что у внука выявили отклонение, принялась за старое. Начала пить, чтобы заглушить разочарование и горечь. Она сломалась, а я обязана быть сильной, потому что не имею никакого права на слабость. «Может, все же обратишься к отцу ребенка?» — спрашивает мама. «Нет, это исключено». Снимаю с себя обувь и прохожу в квартиру. «Почему, Нин? Насколько я поняла, он очень обеспеченный мужчина. Попроси у него денег на операцию, и на этом все». «Нет означает нет», — отвечаю строго. «И пожалуйста, не лезь ко мне с вопросами об отце ребенка. Я совсем разберусь сама». «Как скажешь», — фыркает мама. «Могу лишь попросить свою напарницу, чтобы замолвила за тебя словечко перед дочерью. Она у нее работает в банке, и не абы кем, а экономистом». «Правда попросишь?» — переспрашиваю мать. «Ну, конечно». На следующее утро я в очередной раз еду в банк. Лина, дочь маминой напарницы, оказывается очень приятной и общительной. Она принимает у меня все необходимые документы и угощает чаем, пока мы ожидаем одобрения на выдачу кредита. Через 20 минут томительного ожидания и пустой болтовни приходит ответ. Очередной отказ. «Прости, я сделала все, что могла», — оправдывается она. «Ничего страшного, Лин. Натянуто улыбаюсь я. И спасибо тебе за помощь. Я выхожу на улицу и медленно бреду по аллее в сторону автобусной остановки. Малыш в животе живо толкается, и мне приходится сесть на скамейку, потому что идти становится все сложнее. Я опускаю ладонь на то место, где сынок выпячивает пяточку. Делаю глубокий вдох, успокаиваюсь и улыбаюсь. В такие моменты во мне разливается прилив нежности и тепла. Я думаю о том, что будет дальше. Справлюсь ли я одна? Возможно, мама права. И пора позвонить отцу ребенка. Не ради себя, ради сына. Слышать его голос будет невыносимо. Да и Андрей вряд ли будет рад меня видеть. Но он, похоже, единственный, к кому я могу обратиться. Достав телефон из сумочки, нервно верчу его в руках, прежде чем снимаю блокировку. Номер отца моего ребенка не записан в телефонной книге, но я до сих пор знаю его на память.